Я могу понять, как недовольны. Алло. Вы меня слышите? Говорите. Говорите, звонок, да? Звонок из Сбербанка России. Анастасия Владимировна, это вы? Да, слушаю вас. Да, я вас слушаю. Меня зовут Гришин Михаил Александрович, старший спецарест Сбербанка России. Ваше досье было передано для сопровождения процедуры судебного производства. В настоящий момент введения оплаты вами задолженности перед ПАО «Сбербанк» по вашему потребительскому кредиту. Банком подготовлено заявление в суд по месту вашего проживания. В курсе данной ситуации? А как вы думаете, в курсе я или нет? Вы мне досудебную претензию должны выслать, чтобы я была в курсе. Я поэтому у вас информацию эту уточняю. Получали ли вы письмо от банка? Ну вот заказным письмом вы отправить должны, и трек-номер должен показать, получила, вручено было письмо или нет, а не звонить мне. А еще уведомление о вручении прикрепляется к таким письмам, чтобы не звонить каждому клиенту, а уведомление о вручении бы вам свидетельствовало о том, что вы отправляли таковое письмо. На текущий момент задолженности сумма фиксируется 280 тысяч 300 рублей. Согласно требованию банка, задолженность в полном объеме необходимо погасить в течение 3 дней. Так какие 3 дня? В суд идете? Идите в суд, что? Сейчас я погашу, а вы там в суд подали, что ли? Вы либо мне по суду звоните, либо вы мне по взыску звоните. Если вы звоните мне по взыску, то по 230-му у меня срочника. Представляемся полностью. Имя, фамилия, отчество, должность. Не специалист Сбербанка, а специалист чего? Вы меня не слышали? Вы у нас специалист Сбербанка, вы у нас по Сбербанку специализируетесь? Нет такой должности Сбербанка. Сопровождение процедуры судебного производства. Все, судебного производства, замечательно. Какие 3 дня тогда? О чем мы там начали опять разговаривать? Какие 3 дня? Бегом в суд, судебный приказ подали или в исковое сразу побежали? 3 дня мне никаких выдвигать не надо. До судебка была выслана, на руки я ее получу. Если вы ее отправили, конечно. В суд бегом, все. Речи никаких 3 дней быть не может. Вам это ясно? Вы меня что, банку диктуете условия взаимодействия с Василием Владимировичем с вами? Здрасте, а мне что, вас учить, что ли, надо? Если вы отправили уже документы, если вы мне до судебку отправили, как вам что-то вообще от меня можете требовать? Вы сами себя слышите? Или вы не в курсе, что такое юридические документы, официальные процедуры? Я вам требую. Вам Российская Федерация законодательство диктует, как себя нужно вести в таких ситуациях. А если Сбербанк уже не подчиняется законодательству Российской Федерации, то уже, увы и ах, я и моя речь здесь бессильна. Поэтому ждите, когда придет вам уведомление о вручении обратно, а потом уже топайте в суд. Услышали? Не настроены конструктивный диалог продолжать? Я конструктивный диалог? Именно то, что я сейчас говорю. А выдвигать мне 3 дня на оплату, предполагая, что вы пойдете в суд, вот это отсутствие конструктива. Давайте как-то мы с вами будем четко разделять границы. А какую информацию фиксируем, спросил Владимир? Вы не готовы вести? Да, фиксируйте вообще все, что угодно. Бантик еще на голове зафиксируйте, я не знаю, презерватив можете зафиксировать все на пальце. Зафиксируйте, что не настроен на конструктивный. Да мне наплевать на что. Что вы фиксируете? Я говорю, в суд идите, вы там фиксируете. Год фиксируйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Сбербанк России, специалист Шереметова Ксения Сергеевна. Я могу услышать Анастасию Андреевну. Могете. Это вы? Ага. Звонок поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. Все разговоры наши с вами записываются. По кредитной карте лимитом 59 981 рубль у вас срок просроченной задолженности составляет 199 дней. Ваша кредитная карта находится на досудебном этапе урегулирования. Скажите, пожалуйста, почему до сих пор нарушаете свои кредитные обязательства по статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации? Желание такое имею нарушать. Вы не заинтересованы в оплате вашей кредитной карты? Только в судебном порядке. Не заинтересована, я правильно понимаю? Нет, заинтересована, но только в судебном порядке. Почему именно в судебном порядке? Ну, потому что я не согласна с кое-какими моментами относительно этой карты. С какими моментами не согласна? Я буду свою линию защиты трактовать в суде. Что будете делать? Свои линии защиты я буду говорить в суде. Линию защиты? Да, верно. Почему сами не подаете в суд? А с чего бы я должна подавать в суд? На претензий к вам никаких нету. Ну как, вы только что сказали, что вы, у вас имеются какие-то основания, которые вы будете оппозиционировать в суде. Не, оппозиционировать. Оппозиционировать – это другой термин. Почему так как раз вы не дожидаете? Что такое оппозиция, суда, знаете? Анастасия Андреевна. Анастасия Андреевна, вы не дожидаетесь суда. Вы, соответственно, сами подаете в суд. Этот вопрос будет решен быстрее. Я буду ждать суда и буду строить свои действия именно так, как лично я считаю нужным. Вы можете делать все, что угодно. Это правильно, совершенно верно. Суда мы живем с вами в правовом государстве. Вашей кредитной карты составляет 24 200 рублей. В данном случае банк выставляет требования до завтрашнего дня. Завтрашний день включительно оплату произвести. Денежные средства поступят на счет? Как вы думаете? Давайте с вами погадаем. Я никак не думаю. Я вам задаю конкретный вопрос. Я говорю, давайте с вами погадаем. Зачем? Как зачем? Ну вот смотрите. Я сказала, что я буду идти в суд. А вы мне задаете вопрос, оплачу ли я завтра, сегодня этот кредит. Давайте включим логику, здравый смысл. Зачем? Или что вообще? Зачем действительно? Нахрена нам логика, да? Мы же будем не в попад задавать вопросы, не отталкиваясь вообще от ранее сказанных слов. Именно так же работают взыскатели, да? Мы отталкиваемся от вашей задолженности. Я сказала о том, день, что это все будет решаться only где? Вопросы? Вы так со всеми разговариваете? Нет, только с наглыми звонилками из Сбербанка, которые мне за последние 2 дня только 4 раза позвонили. Очень, что вы так со всеми разговариваете. Нет, не со всеми, с наглыми звонилками, которые нарушают 230-й федеральный закон. Только с такими наглыми. Вы нарушители закона, и вас нужно растирать порошок, штрафовать, увольнять. Угу. Вы все сказали? Когда я скажу все, тогда что я скажу все. А пока что у меня спрашивать не нужно, все ли я сказала. И этот аргумент, все ли вы сказали, для меня слишком обыденный. Вы каждый говорит, все ли вы сказали, вы вас реально этому учат? Информацию эту мы обязательно зафиксируем. Не переживайте. А что я должна переживать? Это вы должны переживать. Ваш банк кухнул в лужу, а теперь звонит мне. Ну, давайте. Анастасия Андреевна, вы себе испортили всю кредитную историю. О, боже мой, девушка, очнитесь, этот банк должен переживать. Созданием задолженности в суд, Анастасия Андреевна, не ведите монолог, некрасиво ведете. Я все хочу, то и делаю, красиво или некрасиво, я вообще никак не нуждаюсь, чтобы какая-то звонилка наглая мне говорила, красиво я перевожу или некрасиво. Имущество, в том числе заложенного имущества, на него может быть наложен арест. Какого все счета и кредитные карты могут быть заблокированы. Анастасия ага. Андреевна, и на личности, пожалуйста, не переходите. Какие личности? Очень жаль, я говорю, знаешь ли ты, что такое заложенное имущество? Ты болтаешься в терминологии. И я перешла. Этого мне достаточно для того, чтобы называть тебя ты. Если ты передо мной стелишься, то называй меня на вы. А для меня ты всего лишь маленькая ты. Кидай трубку. Порывы Сбербанк. Кидай, говорю, трубку. Что тебе стоит-то? Или боишься, что по харе получишь начальство? По своей наглой харке. Ты часто по харитону получаешь? От начальства. Поэтому боишься трубку, что ли, класть? Да ты не переживай, ты все равно однажды получишь по харитону. Это такое дело. 100 раз нарушила федеральный закон, но 101-й приедет в ССП и от... Алло. Алло. Ну, я поступаю в автоматическом режиме. Номер телефона был указан для связи. Елена Романовна, это вы? Ага. Да, это раз в день, что будет, правильно? Да, с утра вроде он был. Я звоню из компании МВА «Финансы», специалист студент Елена Владимировна. Ты мне соскучилась я по вам. Вот вы звоните прям еле-еле, как будто вы там спите. Успокаивайтесь, я не ваша дорогая, слава богу, вы единственная 6 года рождения женщина. Женщина. Вот ведите себя более достойно, да. Резко звоните. Паузу делайте и слушайте меня. Почему вы постоянно пропадаете? Позвоните. Прокричите. Вы поговорили сами с собой? А потом поговорили сами опять с собой. Не звоните. Вы же уже 2 раза в неделю можете, а вы один Очень раз. Очень жалко вас и ваших родственников, Пучно. Алена Романовна. Вы на общение настраиваетесь, научитесь для начала молчать и слушать. А могли бы мы с вами общаться? И позже вам перезвонят, когда вы успокоитесь. А вы не хотите? До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена Романовна, с вами разговариваю. Со мной. Меня зовут Москаленко Наталья Николаевна, я инспектор компании «Эверест». «Эверест». Разговор у нас записывается. Да. Алена Романовна, ну, уточните мне год вашего рождения, чтобы я была уверена, что я с вами разговариваю. 96-й. Да, все верно. Алена Романовна, звонок вам поступил по вопросу ваших обязательств перед микрофинансовой организацией «Макро», ранее «Манеза». Сумма вашей задолженности на сегодняшний момент составляет 32 тысячи 700 рублей. Все ваши взаимодействия требуют к оплате до 3 октября включительно. В какой срок дней поступит платеж? Да не знаю пока. Посмотрим. У вас просрочка по этому займу 112 дней. Под запись разговора скажите мне обоснованную причину вашей неоплаты. Смотрите, дело было так. Ко мне соседка пришла, попросила у меня денег. У меня денег не было, и я взяла займ. Взяла займ, понесла соседке, а соседка уже взяла займ. Ну, я взяла этот займ, попыталась обратно в банкомат впихнуть, а он, короче, невпихуемый был банкомат, и вот. Что еще раз? Я говорю, шла я как-то утром на работу, смотрю, 100 рублей лежит, думаю, надо добрать, чтобы получилась круглая сумма, ну как, 100, там, 1000, чтобы 10 тысяч, короче, пошла я. И взяла сумму, получилась не круглая, потом еще взяла сумму, опять получилась не круглая. Ну, вы знаете, через комиссии все вот эти вот микрофинансовые компании невозможно же снять чистыми. И вот, короче, я пока снимала, у меня получилось так, что не получалась круглая сумма, потому что у всех комиссия там 250 рублей, мне нужна круглая сумма, мне просто проблема, мне психическое заболевание, мне круглая сумма нужна. Вот, ну и так получилось, что я... А какое, Алена Романовна, у вас психическое заболевание? Я колоненавистник, у меня психическое заболевание такое. Алена Романовна, вы работаете? Я отдыхаю. Вы отдыхаете, видите, как раз вы берете займы и отдыхаете, верно? А почему нет? Я отдыхаю, я всегда отдыхаю, вне зависимости от того, где я, между прочим. Это очень хорошо. Отдыхаете вы по проспекту? Я отдыхаю. Я везде отдыхаю. А мое призвание, призвание любого человека отдыхать. Вы понимаете, если на работе вы чувствуете себя загнанной кобылой, значит, это не жизнь. Я отдыхаю даже Алена на работе. Алена Романовна, я вашу информацию зафиксировала, ваше намеренное уклонение передаю вашему кредитору. Всего вам доброго, отдыхайте. Пока.